Неприятная встреча. Ихтиандр чувствовал себя очень плохо. У него был жар. Ему было трудно дышать на воздухе. Но утром, несмотря на недомогание, он отправился на берег к скале, чтобы встретить Гутера. Она пришла в полдень. Стояла невыносимая жара. Ихтиандр стал задыхаться. Он хотел остаться на берегу моря, но девушка торопилась. Она должна была вернуться в город. «Тогда я провожу вас», — сказал юноша. И они пошли по накаленной пыльной дороге. Навстречу им, низко опустив голову, шел Ольсен. Он чем-то был озабочен и прошел мимо, не заметив Гутера. Но девушка окликнула его. «Мне нужно сказать ему только два слова», — сказала Гутера, обращаясь к Ихтиандру, и подошла к Ольсену. Они тихо и быстро о чем-то говорили. Ихтиандр шел в нескольких шагах позади них. «Хорошо, сегодня после полуночи», — услышал он голос Ольсена. Великан пожал руку девушке и быстро продолжал путь. Когда Гутера подошла к Ихтиандру, у него горели щеки и уши. Ему хотелось поговорить, наконец, с Гутерой об Ольсене, но он не находил слов. «Я не могу», — начал он, задыхаясь. «Я должен узнать. Ольсен, вы скрываете от меня какую-то тайну. Вы должны с ним встретиться ночью. Вы любите его?» Гутера взяла Ихтиандра за руку, ласково взглянула на него и, улыбаясь, сказала: «Вы верите мне?» «Я верю, вы знаете, я люблю вас». Теперь Ихтиандр знал это слово, но мне так тяжело. «Слушайте». Какой-то всадник промчался мимо них, но, взглянув на Гутера, круто повернул лошадь и подъехал к молодым людям. Педро Зурита подозрительно и враждебно оглядел Ихтиандра и подал руку Гутере. Поймав руку, он поцеловал ее и рассмеялся. «Где же это видно, чтобы невесты накануне свадьбы разгуливали с молодыми людьми?» Ихтиандр вдруг почувствовал, что в глазах его потемнело. Какой-то ком подкатил к горлу, дыхание остановилось. Он не мог больше оставаться на воздухе. «Так вы все-таки обманули меня!» Ему хотелось говорить, высказать всю свою обиду, но боль в боках становилась невыносимой. Он почти терял сознание. Ихтиандр сорвался с места, побежал к берегу и бросился в море с крутой скалы. Гутера побежала к берегу, чтобы броситься в море. Зурита пришпорил коня, нагнал девушку, схватил ее за плечи, усадил на коня и поскакал по дороге. «Кто был этот молодой человек?» — спросил Педро, остановившись у лавки Бальтазара. Гутера посмотрел на Зуриту с нескрываемым гневом. «Отпустите меня!» Зурита нахмурился и крикнул: «Эй, Бальтазар! Получай свою дочку!» Бальтазар выбежал. «Я спас ее, она едва не бросилась в море. Я приеду через час. Помни наш уговор». Всадник пришпорил коня и ускакал. Отец и дочь вошли в лавку. Гутера без сил опустилась на стул. «Что же делать?» — думала она. «Броситься в море, как Ихтиандр? Покончить с собой?» А Бальтазар говорил и говорил: «Ведь это полное разорение. Все, что ты видишь в лавке, принадлежит Зурите. Если ты еще раз откажешь ему, он больше со мной не будет иметь дела. Ну, будь ты умницей, пожалей своего старого отца. Договаривай и выходи замуж за него». «Нет!» — резко ответила Гутера. «Проклятье!» — вскричал взбешенный Бальтазар и ушел в лабораторию, громко хлопнув дверью.